Глава 24. Наконец, Кеша говорит, что на несколько минут выходит за пределы сектора для связи. Но возвращается он только через полчаса, и вид имеет взъерошенный. «Ваших потеряшек уже ищем», — впивается он сразу взглядом в ГАО по возвращении. «Можете запросить у своих, есть ли какие-то ориентиры? Мы, конечно, начали искать со всем старанием, задействовав абсолютно все», — Кеша явно подчеркивает последнее слово. «Но это все равно несколько часов поиска, а информация от вас могла бы это время сократить». «И вы нам их потом так запросто отдадите?» — задумчиво удивляется Гао. «Нет, исполним их всех прямо в том месте, где застанем, для санации территории», — язвит Кеша. «Вам-то что, Гао? Небесная сеть все равно не по вашему ведомству. Экстрадиция не в моей компетенции. Это давайте по закону и не на нашем уровне. По мне, их сейчас важнее найти и изолировать. Дай Аллах, чтоб без дальнейших следов». Всем понятно, что Кеша имеет в виду следы заражения, которые могут потянуться дальше. Гао вооружается планшетом, который, я уже в курсе, работает через спутник. А связь со спутником протянули от прибывшего вчера микроавтобуса, запаркованного снаружи. Долго с кем-то общается, потом говорит. «Все, что есть, отправят сюда в течение часа. Куда вам переслать?» Затем, в ожидании этих неизвестных ориентиров, Кеша с Гао переходит на китайский, обкладываются ворохами бумаг с разных сторон и из жизни выпадают. По крайней мере, из той ее части, которая касается меня. А я иду за ворота пообщаться с Леной. Глянув на время еще раз, пишу на всякий случай в WhatsApp. «Мелкий. Привет. Как дела? Что творишь? Пишу тут, чтобы не разбудить, если спишь». «Лена. Шутишь?» — удивленный смайлик. «Я на работе уже. Сегодня же дежурю». «Мелкий. А-а-а, я что-то подзабыл». «Лена. Ты там надолго?» «Мелкий. Более-менее формат устаканивается. Первую вакцину привезут завтра. Я пока не понял, как часто будут возить. Но сидеть тут, разумеется, не планирую. Думаю, сейчас аксакалы наметят, что дальше, и лично я в город рвану. Правда, тебя же все равно дома нет». «Лена. Точно. Меня дома нет. И до завтра не будет». Грустный смайлик. «Мелкий. А завтра, как приедешь, будешь отсыпаться?» «Лена. Ну, так что помни мою доброту. Можешь не торопиться». Смайлик. «Мелкий. Так приятно, когда ты конструктивная и без истерик». Смеющийся смайлик. «Приятно». «Лен, на всякий случай. Это еще не команда, но чтоб понимать. Ты выясняла, что я просил?» «Лена». «Да. Скорее всего, ответ будет «да» по итогам твоих подвигов. Но батя говорит, такое заранее спрашивать не будет. Не тот вариант. Тут надо просить четко по теме и сразу по-настоящему. Без учебных подходов и тренировок. Сейчас вспомню, как батя сказал. А, пистолет с одним патроном». «Мелкий. Ну, спасибо и на том». «Лена. Не ссы. Если что, на это и банк даст. Ты чё, не понимаешь?» «Мелкий. Да ну, ещё частный капитал таким озадачивать». «Лена. Мелкий, ты или крест сними, или штаны надень. Ты уж определись, что тебе дороже. Свое реноме или...» «Мелкий. Точно. Ты умная». «Лена. Все, понеслась. Тут вон у меня тоже понеслось». Когда я возвращаюсь в сектор, Гао машет мне рукой от беседки. «На ваш запрос пришел ответ». Внимательно слушаю. Падаю спиной вперед на скамейку напротив них с Кешей. «На факультете акупунктуры по вашему вопросу опрашивали и учащихся, и преподавателей». Читает что-то с экрана планшета Гао, кажется, попутно переводя на русский. «Опрос был негласным, чтобы не привлекать внимания. Это делает не мое ведомство, тут я не могу повлиять ни на скорость, ни на процедуру. На текущий момент пока опросили только преподавателей, которые сегодня в университете, и старший курс. Есть один студент, который утверждает, что четко понимает, о чем вы. И один преподаватель, который говорит, что хотел бы пообщаться лично, с реальными иллюстрациями». «Мы их можем как-то сюда пригласить?» Перевожу взгляд с Кеши на Гао и обратно. Для ускорения процесса. У меня ни визы к КНР нет, ни возможности отсюда оторваться. «Виза не проблема», — деликатно обозначает Гао. Но его тут же перебивает Кеша. «Проблема, Гао, проблема. Давайте не будем ссориться и наглеть. Завтра прибудут с тем же бортом, что и сыворотка», — коротко кивает Гао, переходя на деловой тон. «Ну, тогда на сегодня, по нашим планам, почти все», — выделяет слово наше Кеша. «Осталось только с вашими иммигрантами разобраться». «Кстати, Гао, почему Китай не закрывает сообщения, не вводит широких карантинов, не объявляет ничего в СМИ?» «Карантин — машина очень инерционная, особенно с нашим населением», — опускает глаза Гао. «Внутри КНР есть свои спорящие сейчас группы. В Ганьсу все имеющие отношение к вопросу региона и магистрали давно перекрыты. Сообщение закрыто, но на уровне провинции. Таких вот персонажей, как наши иммигранты, включая этого старика», — Гао кивает на второй корпус, в котором оборудован изолятор, «отловили еще на этапе их попыток покинуть регион. Эти только отголоски случайностей. Я понимаю, что мы со стороны выглядим где-то беззаботными, но вы разве не оценили, с какой скоростью и какие ресурсы были даже сюда, на Харгос, выделены?» Кеша задумчиво кивает. «Для КНР эта лаборатория — один из массы параллельных вариантов, не единственный. Разные группы в параллель работают по теме», — продолжает Гао. «Если честно, мы бы хотели максимально избежать публичности в этом вопросе, поскольку инвестиции в биосектор...» Далее Гао переходит на китайский и что-то очень эмоционально и долго говорит Кеша, заканчивая словами. «Мне кажется, на уровне первых это уже обсудили, и наша с вами работа тут не просто ведомственное везение, а результат именно согласованных действий и договоренностей на том уровне». «Понятно», — недовольно тянет Кеша в ответ. «До столицы далеко, туда не докатится, а нам тут на югах в героев играть». «Я же тут вместе с вами», — недоуменно смотрит на Кешу Гао. «Да то я не вам. Это у меня свои мысли вслух», — бормочет Кеша. «Я и сам думал, что мне что-то слишком быстро все подтвердили и согласовывают вообще реактивно. Наверное, ваши действительно связались поверху с самого начала». «Меня слегка начало напрягать, что кроме меня никто не нервничает», — бросая в образовавшуюся паузу я. «Ладно бы, если только я, у меня есть личные способы уйти от заражения, но как насчет остальных?» «Я свое уже в этой жизни отнервничал», — просто отвечает Гао. Кеша вначале отмалчивается, потом говорит. «Те, кто принимает решение, все равно ведь в безопасности. Ладно, замнем для ясности». «Так, мне тут от вашего начальства на меня пришло с пометкой передать вам». Гао с удивлением смотрит то на экран планшета, то на Кешу. «Я сказал, что я с вами, чтобы мне на улицу не бегать», — поясняет Кеша. «Вы же не против?» Не дожидаясь ответа Гао, Кеша забирает у того из рук планшет и на некоторое время выпадает из реальности. «Гао, мы ваших найдем, это однозначно», — отстраненно говорит Кеша после паузы, продолжая что-то читать с экрана. «Но нам нужны основания для задержания. Это приказано отработать с вами». «А в чем проблема? Как насчет незаконного пересечения границы по подложным документам?» — сходу предлагает Гао, даже не задумываясь. «А это точно?» — Кеша переводит взгляд с планшета на Гао. «Более чем», — солидно кивает Гао. «Наш официальный вопрос вас устроит с указанием обоих документов?» «Да». В этом месте Кеша, видимо, считает нужным прерваться и пояснить какие-то детали. Он снова переходит на китайский, они с Гао разговаривают минут 5. «Я тут с вами, но о документах забывать нельзя. У нас сейчас борьба за порядок. В общем, закон надо соблюдать. Лучше давайте мы подготовимся с этой стороны, чем потом возникнут...» Кеша снова переходит на китайский. Еще через какое-то время Гао сообщает, что ему пришла информация касательно разыскиваемой на нашей территории китайской семьи. После чего Кеша буквально вырывает у него планшет чуть не из рук. Читает что-то с экрана, тут же пересылает куда-то и бросается на улицу звонить. Итогом его 10-минутного отсутствия становится то, что решение о задержании и изоляции китайского потеряшки принимается на улице то ли самим Кешей, то ли теми, с кем он общался. Нас он только уведомляет, вернувшись из-за калитки, добавляя в конце. Тот случай, когда интересы совпадают. Нам не нужен такой турист, включая всю его команду. А вы хотите его обратно. Кстати, мы уже знаем, где они. Отдельный дом в Гиганте, вернее, чуть выше. Затем Кеша и Гао опять что-то обсуждают по-китайски, но я не могу не поинтересоваться. Кеша, а скажи, пожалуйста, какой планируется порядок действий? Момент, трет нос Кеша. Наши сейчас очень быстро доразведают, кто там в доме, состав, вооружены ли и так далее. Параллельно сейчас очень быстро будет оформлена санкция суда. Хотя, это пару часов. Думаю, наши, на основании вашего запроса, благодарный кивок в сторону Гао, по-горячему вначале задержат, потом санкция суда, потом перевоз их суда на Харгос для начала. Кеша, я вот не понял, а где в этой схеме санитарные мероприятия? Как могу деликатно, напоминаю единственный пункт, который по моей подведомственности. Как ваши будут проверять, на какой стадии у тех вируса и есть ли он? Пока принимаем за 100% ориентир господина Гао о том, что по воздуху вирус передается только в последней стадии. Заранее пардон, что влез под руку. Упс, по запаре не зашарил, снова трет нос Кеша. А навскидку, это как можно проверить? Гао, а как вы вообще выясняете? Два варианта. Как обычно, рубленными фразами, когда волнуется, начинает говорить китаец. Если последняя стадия или сразу перед ней, это уже видно. Там определенный вариант мероприятий. О них сейчас смысла нет говорить. Второй вариант. Если пока только инфицированы, только анализ крови. Получается, мы должны у них взять анализ после того, как задержим, уточняет Кеша. Гао молча кивает в ответ. «Но они уже к тому времени могут быть заражены», — продолжает Кеша. Гао снова молча кивает. «Какая-то нестыковка получается», — присвистывает Кеша. «Это же можно так». «Что можно, нам узнать не удается, потому что Кешу перебивает Гао». «Если последняя стадия, ваши это и так увидят и поймут». Далее следует, видимо, перечень симптомов по-китайски, на которые Кеша все больше хмурится, кивая в такт. Глядя на этот диалог, лично я не вижу смысла в дальнейших внутренних терзаниях Кеши. С высоты именно его положения выход и не просматривается. Если только не плюнуть на конфиденциальность и не блокировать тот отдельно стоящий дом в Гиганте, нарядив бойцов в костюмы биозащиты. До выяснения, как говорится. Что автоматически сводит на нет просьбу китайской стороны о конфиденциальности. Судя по догадкам Гао, все-таки озвученную на самом высоком государственном уровне, как бы не между самыми первыми руководителями. «Есть наш вариант», — напоминаю Кеше. «Если та семья, под не знаю какими аргументами, даст себя осмотреть во дворе дома, мы будем знать, есть ли среди них инфицированные. Если есть последняя стадия, тут тебе лучше знать, что делать». Черты лица Кеши еще больше заостряются. «Но если просто инфицированы, да еще и по городу не гуляли, именно мы с тобой это можем понять на месте, по обоим пунктам». Смотрю Кеше в глаза, напоминая о том, что у него есть в распоряжении такой ресурс, как я. «Ну, по инфицированности-то понятно», — схватывает на лету Кеша. «А как ты поймешь, гуляли ли они по городу?» «Это ты поймешь, когда их спросишь. А я тебе скажу, врут или нет». Напоминаю Кеше о второй, не сильно декларируемой способности. Кеша хлопает себя ладонью по лбу. Потом все же переспрашивает. «А если там разные люди на разных стадиях? Ты только что вообще туда собирался кого-то без себя посылать? И вообще никак не проверять их до задержания?» Пожимаю плечами. «Это тот случай, когда предлагаю решать проблемы по ходу их поступления. Let tomorrow take care of itself». «Получается, нам с тобой следует туда прокатиться», — задумчиво говорит он. «Ладно, как раз 4 часа ехать. Успеем все организовать. Погнали. Гао, мы туда и обратно. Мне приходит в голову, что Лена сюда доехала быстрее, чем за 3 часа. Но вслух этого не говорю.